Глава 15. «Подожди, подожди секундочку!» Клара улыбнулась, протягивая чек покупателю, которого только что обслужила. Я поправила на стенде стопку флаеров, посвященных охотничьему сезону, и скорчила рожу. «Что за радость ловить окуней и при этом их не есть!» Уолтер, один из моих любимых покупателей, и очень славный человек, который наведывался к нам от скуки, что случалось частенько, потому что он недавно вышел на пенсию, взял только что купленный пластиковый контейнер с мухами. «Окунь невкусный, Аврора. Вообще. Но его легко выводить, и в здешних водоемах полным-полно. Егеря пополняют поголовье». «Интересно, кто именно?» Мужчина подружески подмигнул. «Ну, юная леди, мне пора. Хорошего дня». «Пока, Уолтер!» — отозвались мы с Кларой, когда он направился к выходу. Он махнул нам поверх плеча. «Нужно и нам как-нибудь выбраться», — сказала Клара, когда дверь за ним закрылась. «На рыбалку?» «Ага. Папа поговаривает о том, чтобы выйти на лодке. Он давненько не рыбачил, а погода стоит хорошая. В последнее время он хорошо себя чувствует. И пока у нас обходится без происшествий». Такая мысль меня не посещала. «Ладно, давай. Можем наметить». Она осеклась. И я заметила у двери мужчину, который что-то смотрел в телефоне. Это был Джонни, дядя Эймоса. «Иди, помоги ему», — прошептала я Кларе. Она фыркнула. «Сама иди». «Почему?» «Потому что он встречался с моей двоюродной сестрой. И серьезно, я пока не готова встречаться. Он мне симпатичен, но это не то», — объяснила она, делая взмах в сторону Джонни. «Иди, помоги ему. Ты тоже одна». Я хмыкнула. «Я просто спрошу, нужна ли ему помощь». Я была на полпути к стойке с водонепроницаемой экипировкой, когда он заметил меня и почти сразу расцвел улыбкой. «А мы знакомы!» «Конечно! Здравствуйте, Джонни! Помощь нужна?» «Здравствуйте, Аврора!» Он положил куртку на полку и окинул меня взглядом с головы до ног. Я сделала вид, что не замечаю. Сегодня двое покупателей до него уже смотрели на меня подобным взглядом. «Как дела? Вам помочь с выбором?» Как я выяснила, ей было гораздо легче делегировать работу, если я сама предлагала помощь. Что-то принести со склада — это было проще простого. А вот отвечать на каверзные узкоспециальные вопросы я пока не научилась. Хотя уже неплохо разбиралась в теме активного отдыха. Помогли консультации с мистером Роудсом. Но я и сама искала информацию и приставала с вопросами к Кларе. В торговле намечалось затишье. Туристический сезон в основном завершился. «Я пришел за свинцовыми грузилами», — начал объяснять он. Я уже знала, что они использовались в рыбной ловле. «А потом отвлекся на эту куртку». Он снова окинул меня взглядом, чуть приподняв уголки губ. «Свинцовые грузила у нас вот там, где витрина. Но если не найдется тех, что вам нужны, мы сможем заказать». Джонни кивнул. На его губах по-прежнему играла глуповато довольная улыбка. «Хорошо. Посмотрю там». Он помолчал. «А вы действительно здесь работаете?» «Нет». Я сперла у Клары рубашку и чили тут от нечего делать. Он усмехнулся. «Это был глупый вопрос, да?» Я пожала плечами. «Ну, глупый — это сильно сказано». Он засмеялся, и я не сдержала улыбки. «Просто вы не могу представить, что вы здесь работаете. Это было грубо, извините». «Все в порядке. Я учусь по ходу дела». Я снова пожала плечами. «Если понадобится помощь, дайте знать. Я буду неподалеку. Он кивнул. Я восприняла это как сигнал отойти и направилась к Кларе, которая делала вид, что смотрит в телефон. Но на самом деле я была практически уверена в этом. Наблюдала за нами. И не ошиблась. Что он сказал? Хочет родить с тобой детей? Я захохотала. Повалилась вперед и прижалась лбом к стойке. А иначе точно не удержалась бы на ногах. Погоди-ка, мужчины не рожают. Надо же! А я и не в курсе. С трудом выдавила я, все еще глядя в пол. Мы обе заржали в голос, и когда я, наконец, приподняла голову, Клара уже исчезла за стойкой. Вероятно, лежала на полу, потому что я слышала ее похрюкивание, но саму ее не видела. Я приподняла брови. «Нужно будет принести тебе парочку книг по самообразованию». «Я образованная». «Для твоих лет не очень. Мы одного возраста». «Вот именно». Клара захохотала. Ее макушка, уже появлявшаяся из-под прилавка, снова скрылась из виду. И тут послышался голос. «Может, вы меня обслужите?» Это был Джонни. Я повернулась к нему, вытирая слезы, выступившие от смеха. «Конечно!» Я обошла стойку, открыла кассу, взяла у Джонни две небольшие упаковки и быстро просканировала. «Аврора!» «Да?» Я приподняла бровь. «У вас есть планы на вечер?» Я и забыла, что сегодня пятница. «В планах у меня iPad и сангрия, которую я планирую приготовить». Он весело засмеялся, а я растянула губы в улыбке и назвала сумму. Тут дверь магазина открылась и вошла Джеки. Мы встретились взглядами, и я улыбнулась ей. Она ответила тем же. С тех пор, как девчушка призналась, что в курсе моих отношений с Кэдденом, между нами возникла не то чтобы неловкость, но легкая напряженность. Я ни капельки не сердилась на нее. И ни она, ни я не предпринимали попыток возобновить разговор, который прервала Юки, сообщив, что ей пора возвращаться в Юту. Я не была расстроена, не сердилась, не переживала. Я рассудила так. Если бы ей хотелось рассказать Эймосу и мистеру Роудсу, она бы уже это сделала. С ней мой секрет был как в сейфе. Но в конце концов, с ней придется поговорить. И, по крайней мере, сказать Эймосу. Джонни поприветствовал девчушку, когда та проходила мимо. Достал из заднего кармана бумажник и протянул карточку. «Чек нужен?» «Нет». Он кашлянул, взял свои покупки и помедлил. «Может, бросите свой iPad и поужинаете со мной?» «Тут есть неплохой мексиканский ресторанчик, в котором, я уверен, подают сангрию». Такого поворота я не ожидала. И настолько растерялась, что не знала, что сказать. Пойти на свидание? «Но если вы уже с кем-то встречаетесь?» — быстро проговорил он. «Нет», — так же быстро ответила я, обдумывая его предложение. Его улыбка стала игривой. «Я бы подумал на Роудса, но он странно ведет себя с красивыми женщинами». Я застонала и поморщилась, но... Что, черт побери, я теряю? Клара сказала, что в этом смысле Джонни ее не интересует, так? И я всегда могу уточнить. И потом, я же не собираюсь с ним спать. Конечно, мистер Роудс в разы привлекательнее, но это ничего не значит. Он почти не разговаривает со мной и частенько смотрит так, будто уже не рад, что разрешил мне остаться подольше. То сама любезность, а то совсем наоборот. Я ничего не понимаю и не хочу об этом думать. Я приехала сюда, чтобы жить дальше, а это подразумевает свидание. Я не хочу быть одна. Я люблю стабильность. Я хочу, чтобы обо мне заботились, и готова сама отвечать тем же. За время работы в магазине Меня уже не раз приглашали на свидание. Но теперь я впервые задумалась о том, чтобы принять приглашение. К черту. Хорошо. Конечно. По крайней мере, вы, в отличие от айпада, будете поддерживать беседу, так? Его улыбка стала еще шире. Он явно был доволен. Мне было приятно. Обязательно. Обещаю. Он снова улыбнулся. За вами заехать? А может, встретимся на месте? В том ресторанчике? Джонни кивнул. Ладно. В 7 устроит? Договорились. Джонни сообщил название ресторана. Он находился у реки, которая протекала вдоль города. Увидимся там. Это был шаг, как выразилась Клара. Уже что-то. Лучше что-то, чем ничего. Особенно, когда приходится начинать заново. Тогда до встречи, проговорил Джонни широкой улыбкой. Спасибо. Нет проблем. До скорого, сказала я. В магазине было пусто, и поэтому Клара не стала сдерживать голос. Он только что позвал тебя на свидание, да? Да, черт возьми, крикнула в ответ я. Ты не против? Если он тебе нравится, я не пойду. Она помотала головой и, судя по тому, с какой легкостью это сделала, не кривила душой. Иди. В этом плане он мне действительно не интересен. Она помолчала. У тебя есть что надеть? Должно быть, я раздумывала слишком долго, потому что она скорчила рожицу. Кажется, я знаю, чем займусь в обеденный перерыв. Я приподняла брови. И чем же? Клара только улыбнулась. Напоследок, взглянув на себя в зеркало ванной, я рассудила, что все равно лучше выглядеть не стану. Вполне себе обычный вид. Макияжа немного, но и немало. А для свидания ровно в меру. Достаточно, чтобы придать товарный вид, и вместе с тем меня вполне можно было узнать. В прошлом мне случалось несколько раз попадать в руки профессионального стилиста. В итоге я смывала макияж, потому что чувствовала себя не в своей тарелке. У меня нет объективных причин использовать тональный крем. А если кого-нибудь смущает выдавленный утром прыщик, то это не мои проблемы. К счастью, Клара в обеденный перерыв сходила домой и принесла юбку, которая, по ее словам, ей мала, и славную блузку. За неимением туфель на каблуках, у меня обувь на 1,5 размера больше, чем у нее, пришлось довольствоваться сандалиями, которые отлично подошли к юбке и изумрудно-зеленой блузке. Я решила, что выгляжу мило. По крайней мере, так мне казалось. Я ничего не ждала от сегодняшнего вечера, кроме возможности провести время в приятной компании. Если что, я была готова даже заплатить за себя. Схватив ключи и сумочку, и почему-то вспомнив о 20 оставленных у Кэда на сумочках и клатчах, подарках за многие годы, я сбежала по лестнице и на выходе из гаража остановилась. Я не слышала, чтобы дверь открывали. Но теперь она была распахнута настежь. Эймос и мистер Роудс стояли в проеме и смотрели на механизм открывателя. Судя по всему, они меня тоже не слышали, потому что в ответ на моё «всем привет» Эймос подпрыгнул, а у мистера Роудса чуть дернулось плечо. А еще он сузил глаза. В этом я была абсолютно уверена. И, похоже, взглянул мне на ноги. «Все в порядке?» «Привет, Ора! Открыватель ворот не работает. Папа его чинит», — ответил Эймос. Отчасти меня удивляло, что он больше не вспоминал о Юке. После той встречи он осведомился, почему я не сказала ему, что знаю ее, что мы с ней подруги, притом очень близкие. Лично я все еще была в шоке от того, насколько его удивили ее слова о том, что я хороший текстовик. С тех пор мы частенько косились друг на друга. «Ну, удачи!» — я улыбнулась моему юному другу. «Если что-нибудь оттуда нужно, бери. Я буду позже». «А куда это вы направляетесь?» — неожиданно осведомился мистер Роудс. Я посмотрела на него с удивлением. «Он что, чем-то недоволен?» Я произнесла название ресторана. Потом подумала, может, стоит сказать, что я встречаюсь с Джонни? Но пока я раздумывала над этим, Эймос спросил. «У вас свидание, да?» «Вроде того». Я выдохнула. «Как считаете, я нормально выгляжу? Давно не ходила на свидание». Мы с Кэдденом появлялись на людях только по случаю семейных торжеств, которые проходили в отдельном зале. Вспоминая о том, как это было, я внутренне сжалась. Какая же я была дура, что так долго мирилась со всем этим. Будь у меня возможность отправиться в прошлое, я бы сказала юной Авроре, чтобы не глупила и устраивала свою жизнь. Мне хотелось думать, что я мирилась с тайнами и уловками, потому что сильно его любила. Но теперь я склоняюсь к мысли, что отчаянно хотела быть любимой, чтобы рядом кто-то был. Пусть даже за это приходилось платить. Возможно, у любви всегда есть цена, но она не должна быть такой высокой. «Нет!» — проговорил Эймос, возвращая меня в настоящее. «То есть, да, вы выглядите красиво!» — пробормотал он. «Спасибо, Эймос. Ты меня успокоил. Надеюсь, твой дядя будет того же мнения, потому что иначе ему же хуже». «У вас свидание с Джонни?» — нахмурился мистер Роудс. «Почему он говорил так, будто я делаю что-то не то?» «Да. Сегодня он заходил в магазин и пригласил меня. Предложил заехать, но я отказалась, чтобы не усложнять. Я обещала вам, что посетителей не будет, и не хочу злоупотреблять гостеприимством», — быстро проговорила я, глядя в его невозмутимое лицо. «Все в порядке? Это всего лишь ужин». Фиолетово-серые глаза снова оглядели меня. У него напряглась челюсть. Или мне показалось? Он что, недоволен? «Это не наше дело». Очень медленно проговорил он. Но его тон говорил иное. Даже Эймос взглянул на него. «Возможно, нам придется отключить свет. Но к вашему возвращению я его верну». Продолжал мистер Роудс скованным голосом. «Ну ладно. Кто-то, похоже, забыл принять свою волшебную пилюльку. Делайте, что считаете нужным. Еще раз удачи. Увидимся. И хорошего вечера». «Пока», — сказал Эймос своим обычным голосом. Более расслабленным и не таким тихим. Но мистер Роудс ничего не сказал. Если ему не понравилось, что я встречаюсь с его родственником или кем там он ему приходится, ну, очень плохо. Но я ведь не собиралась приводить Джонни сюда. Это всего лишь ужин в приятной компании. И я ждала его. Для Авроры де ла Торре это был маленький шажок, а для моей будущей жизни — гигантский скачок. И я никому не позволила бы его испортить. Даже злюке егерю. «Итак?» — спросил Джонни, потягивая, по его словам, его единственный на сегодня стакан пива. «Почему же вы до сих пор одна?» Я хмыкнула, ставя на стол бокал с сангрией, и пожала плечами. «Вероятно, по той же причине, что и вы. У меня пристрастие к страшным куклам. Мой визави, с которым я пошла на свидание впервые за многие годы, рассмеялся. Когда я приехала в ресторан, Джонни уже ждал меня внутри. До сих пор он был вежлив и в основном расспрашивал меня о работе в магазине. еще спросил, сколько мне лет. Ему было 41. У него была собственная фирма, занимавшаяся радонозащитными смесями. Судя по всему, работа ему действительно нравилась. И он был в самом деле славный. С ним было легко разговаривать и шутить, по крайней мере, пока. Но уже минут через 15 я поняла, что ничего не ёкнуло. Я всегда понимаю, когда это случается. И потому, как он поглядывал на женские задницы, нашей официантки и хостес, я заключила, что у него тоже ничего не ёкнуло. Или он считал, что я слепая. В любом случае, это был полный провал. Я не расстроилась и собиралась заплатить за себя. Подъезжая к дому вскоре после этого, я с удивлением обнаружила, что дверь гаража по-прежнему открыта настежь. Не успела я выйти из машины, как в проеме обозначилась массивная фигура. Это был мистер Роудс. «Привет!» — сказала я. «Привет!» — отозвался он, ступая на край бетонированной площадки перед гаражом. Я подошла ближе с другой стороны и заглянула внутрь. «Удалось починить открыватель?» «Мы заказали новый», — ответил он, не двигаясь с места. «Привод сгорел». «Вот засада!» Я посмотрела на него. Он стоял, сунув руки в карманы темных джинсов. «Он был такой же старый, как и квартира». Я слабо улыбнулась. «А Эймос вас кинул?» Он ушел в дом полчаса назад. Сказал, что ему нужно в туалет. Я усмехнулась. «Что-то вы рано», — добавил мой домохозяин своим серьезным голосом. «Мы только поужинали». Хотя было темно, я чувствовала, что он буравит меня взглядом. «Удивительно, что Джонни не пригласил вас выпить после этого». «Нет, то есть он пригласил, но я сказала, что встала в 5:30». Мистер Роудс вынул руки из карманов и скрестил их на своей необъятной груди. «Еще раз встретитесь?» «Кому-то сегодня явно хотелось поговорить». «Нет». Морщины у него на лбу стали резче. «Он при каждом удобном случае пялился на задницу официантки», — пояснила я. «Я сказала, что ему нужно над этим поработать, когда в следующий раз соберется на свидание». Мистер Роудс чуть сменил позу, и в свете фонаря я увидела, как он моргнул. «Вы это сказали?» «Ага. Последние 5 часа я угорала над ним нон-стоп и даже вызвалась взять у нее телефончик». Уголки его губ дрогнули. На секунду мне показалось, что он ослепительно улыбнулся. «Оказывается, вы с ним друзья детства». Это единственное, что мне удалось узнать от Джонни про Роудса и Эймоса. Я не наседала. Эта информация сама по себе была познавательной. Роудс склонил голову на бок. «А вы ходите на свидание?» «Его нет» прозвучало так, точно я спросила, не думал ли он отрезать себе член. Должно быть, я вздрогнула от его тона, потому что он смягчил его, когда, глядя мне прямо в глаза, добавил. «У меня нет на это времени». Я кивнула. Мне не раз доводилось слышать этот довод. И как человек, занимавший в чужой жизни даже не второе место, я считала это честным. Правильно так говорить и поступать по отношению к другим. Лучше знать и признавать свои приоритеты в жизни, чем тратить чужое время. Он много работал. Рано уезжал и поздно возвращался. И не преувеличивал, говоря, что у него нет времени. А что касается Эймоса, сын был для него еще более значимым приоритетом. Если мистер Роудс был не на работе, значит, дома. С сыном. Как и полагалось. По крайней мере, Я не питала никаких иллюзий насчет этого горячего папочки. Смотреть смотри, а трогать не смей. Как-то так. Ну, не буду вас задерживать. Спокойной ночи, мистер Роудс. Он опустил подбородок, и я, решив, что больше ничего не последует, направилась к двери. Но поднялась всего на две ступеньки, когда снова послышался его грубоватый голос. «Аврора!» Я обернулась через плечо. Челюсть у него снова была напряжена, морщины на лбу обозначились явственнее. «Вы красивая!» Мгновение спустя объявил он этим своим размеренным мрачным голосом. «Он идиот, что смотрит по сторонам!» Могу поклясться, что на секунду у меня остановилось сердце. Или даже на три. Я оцепенела. Его слова пробили меня насквозь и ошеломили. Он стоял в проеме, держась руками за обналичку двери. «Мне приятно это слышать», — сказала я, чувствуя, как странно и хрипло звучит мой голос. «Спасибо». «Просто говорю правду. Спокойной ночи», — отозвался он, очевидно, не догадываясь о том, какие разрушительные последствия имела для моей души брошенная им словесная граната. «Спокойной ночи, мистер Роудс», — прохрипела я. Он уже притворял дверь. «Можно просто Роудс». Дверь уже закрылась, и он направился к дому. А я продолжала стоять на месте, пытаясь осмыслить каждое сказанное им слово. Затем, поднимаясь по лестнице, поняла три вещи. Он совершенно точно снова меня проверял. Сказал называть себя Роудсом, а не мистером Роудсом. А над тем, что я красивая, думать, а тем более раздумывать, не стоит. Я вообще уже не знала, что и думать.